Глава 15. Ким Саджин. «А ты еще что за одуван?» Выпаливаю на корейском, ощущая, как от негодования в горле распухает кадык, делая голос на пару тонов ниже. Выбеленная голова смотрит растерянно, туго сглатывает, а затем ее, или точнее его, ведь передо мной парень, взгляд цепляется за пакеты в моих руках, после чего чувак отклоняется назад и громко говорит. «Милая, тут еду, кажется, принесли. Ты заказывала?» «Милая? Еду принесли? Он что, думает, я курьер? Черт, это вообще тот номер?» «Вы же из доставки?» — обращается ко мне альбинос, выдавливая настолько идиотскую лыбу, что даже извиняться за ошибочное вторжение не хочется. Отступаю на шаг, намереваясь прикрыть двери и проверить номер комнаты, но наспех сфабрикованная теория мигом разваливается. Шум воды, доносящийся из ванной, прекращается, и я слышу голос Соколовой. «Джим, я скоро, ты разберись, пожалуйста, сам». «Джим? Джим?» «Вот оно что!» В груди мгновенно детонирует взрыв и ранит осколочными по самолюбию. Подумать только, я прождал у ресторана столько времени, спустил немыслимое количество денег, вернулся, поскольку действительно беспокоился, а в итоге... «Милая, тут еду, кажется, принесли». «Сколько мы вам должны?» По-прежнему тупо улыбается блондин, начиная хлопать себя по отсутствующим в пижаме карманам. «Ну и дятел. Чудом удается не швырнуть пакеты чуваку прямо в лицо. Простите, я не говорю по-корейски, зато я говорю по-английски, и если ты не заткнешься, могу много чего рассказать. Не волнуйтесь, просто презент от отеля. Приезжайте к нам еще». Сажу сквозь зубы на чистом spoken English и впихиваю бойфренду, или кем он приходится, Соколовой, еду, а затем быстрым шагом направляюсь к лифтам. Spoken English — разговорный английский. На улицу вылетаю с такой скоростью, будто здание горит. А ведь пламя и правда полыхает, только не снаружи, а внутри. Не понимаю, почему так бесит. И сердце стучит, точно подорванное. «Выдохни, Саджин». Все складывается удачно, теперь за Соколовой есть кому присмотреть. Она уже не твоя забота. Он ведь был в пижаме. Значит, ночевал? Но мы ведь разошлись, считай, ночью, а Маша не говорила, что... Ащ, какое мне в принципе дело до того, с кем спит русская? Возвращаюсь в отель, оставляю в прихожей куртку, мотоциклетный шлем и, естественно, обувь. Плетусь в спальню, падаю на постель лицом в подушку, закрываю глаза, зажмуриваюсь до мерцающих мушек. Хочу спать, причем дико, но треклятые мысли о Соколовой и ее белобрысом дружке решетят голову чеканным станком. Переворачиваюсь на спину, пялюсь в потолок. Хорошо бы бездумно, но нет, мне не дает покоя то, как русская быстро переобулась. Не то чтобы я надеялся или... Черт, снова все размышления сводятся к ревности. Я ревную? Но какого хрена? Вскакиваю на ноги, подхожу к мини-бару, открываю дверцу, гляжу с вызовом на виски. Время раннее, 3 часа. Неужели из-за девчонки, о которой толком-то ничего и не знаю, буду пить посреди дня? Глубокий вдох, шумный выдох. Выуживаю с верхней полки бутылку негазированной воды, вскрываю, выпиваю половину за один присест, пытаюсь закрыть, но крышка выскальзывает из пальцев, падает на пол и катится прямиком под кровать. «Отлично, сегодня явно мой день». Оставляю бутылку на тумбочке, тащусь в душ. Должно помочь. Смою с себя вчерашний день, бесконечное утро, идиотский полдень и мысли о Соколовой. Ее запах... Ащ! Водные процедуры отрезвляют, точнее направляют разрозненный поток мыслей в нужное русло. Пак Индастриал. Что я имею? Должность в американском филиале, но руководящую. Чем это может помочь? Ровным счетом ничем. Отказаться? Но такое решение отбросит меня на несколько шагов назад. Новую личность использовать не получится, а в компании уже засветился. Идея поюзать Соколову изначально провальная. В корзину. Да, похоже, я в заднице. Выхожу из ванной, вижу мигающий индикатор мобильного, неотвеченный вызов. Номер неизвестный, однако помимо пропущенного на панели горит уведомление о новом письме на почте Лисаджина. Открываю мыло. Сообщение с аккаунта Pack Industrial. Тема — приглашение на повторную встречу. Странно, зачем? Все же вроде бы обсудили. Проваливаюсь в текст письма, быстро пробегаю по строчкам взглядом. Что? Ого! Агатский день внезапно становится не просто сносным, он отличный. На губах появляется хищная улыбка, верно говорят. Когда закрывается одна дверь, следом непременно открывается другая. Не знаю, почему руководство пересмотрело предложение, да и какая разница, главное, я снова в игре, и без всяких русских псевдотуристок. Собеседование назначено на вечер понедельника. У меня чуть больше суток, чтобы подготовиться. Во вложениях несколько документов, правда, не по технической части, а коммерческой. Надо изучить материалы и при личной беседе дать свои комментарии. Однако первое, что я собираюсь сделать, как следует выспаться, а уж потом думать над стратегией развития компании, которую собираюсь разрушить. Вот ведь какая ирония судьбы. Отвечаю на письмо вежливым согласием, благодарю без восторгов, сухо, официально. Откладываю телефон, вешаю на дверь табличку «Не беспокоить» и зарываюсь в мягкое одеяло. Следующие 12 часов беззаботно сплю, а в воскресенье штудирую экономические векторы роста, схожих по сфере деятельности компаний на мировом рынке. О Соколовой и ее дружке не вспоминаю, ну, почти не вспоминаю. Тревожит лишь одно. Если еще вчера был шанс никогда с ней не встретиться, то теперь это наверняка произойдет. Должность мне предложили в том же отделе разработок и... Впрочем, об этом позже. Сначала нужно не ударить в грязь лицом перед руководством. Первую половину понедельника провожу в нервной зубрежке и репетициях, стоя напротив зеркала. Да, я хорош во всем, особенно в производстве лапши, которую мой бескостный язык виртуозно развешивает на людские уши. Но учитывая специфику вакансии, на порядок выше, изначально запрашиваемый, шансы облажаться множатся в геометрической прогрессии. Время близится к трем. Через час выходить. Как и в прошлый раз, одеваюсь с иголочки, укладываю в портфель распечатанную презентацию и флешку со слайдами. Вызываю такси. Машина задерживается. Нервничаю, но в запасе 40 минут. Опоздать не должен. На проходной меня встречает секретарь генерального директора. Мужчина приветливо улыбается, кланяется и без лишних слов приглашает к лифтам. Едем на 17 этаж, выше только крыша, обмениваясь стандартными фразами о погоде, но в процессе беседы господин Чон Хану сообщает, что Пак Мин Хо вынужден срочно улететь в Японию по делу, не терпящему отлагательств, поэтому встреча пройдет без него. В целом, так даже лучше, сынок председателя не вызывает доверия. Таких людей обычно называют скользкими. Они радушно ухмыляются, проявляют напускное участие, а в самый неожиданный момент сжирают тебя с потрохами. Впрочем, таковы все паки. Семейная черта, полагаю. 17 этаж оказывается административным логовом. Здесь расположены комфортные переговорные для руководителей высшего эшелона, кабинеты совета директоров и секретарей. Даже имеется искусственное поле для гольфа в огромном стеклянном зале. Очень по-американски. Меня провожают в одну из аудиторий, усаживают за круглый стол, вручают папку с документами. «Что это?» — интересуюсь я, листая бумаги. «Ваш трудовой контракт», — невозмутимо поясняет секретарь Чон. То есть, недоверчиво вскидываю бровь, вчитываясь в первую строку. И действительно, он говорит правду. «Один из проектов, над которым мы сейчас работаем, срочно нуждается в лидере. Генеральный директор планирует запустить его в массы до конца года, но мы столкнулись с некоторыми проблемами в реализации поставленных задач. Нам требуется новый взгляд, компетентный, не просто корейского специалиста, а человека, знающего и понимающего западный рынок. Вы прекрасно подходите для этой позиции». То есть, повторяю я и попутно ищу в контракте строчку с должностью и нахожу, а моя челюсть начинает медленно ползти вниз. «Вы предлагаете мне должность руководителя проектов в отделе разработок?» «Именно», кивает господин Чон. «Но как на такое согласился совет директоров? Я ведь даже не представлен никому из них, и почему мы здесь вдвоем, где приемная комиссия, интервью, у меня подготовлены материалы по...» Но секретарь Чон внезапно перебивает окончательно, меня ошарашивая. «Ваше собеседование отменили. Назначение утверждено заочно. Распоряжение председателя Пака. От вас требуется лишь подпись на последней странице, а также в приложении о неразглашении, после чего вы, господин Ли, официально станете сотрудником Пак Индастриал. А сейчас я должен передать вам ключи от корпоративной квартиры в жилом комплексе неподалеку и от автомобиля. Он на подземной парковке. Помимо прочего, вы вправе запросить личного водителя и секретаря. С вашего позволения, я уже подготовил наиболее перспективные кандидатуры». От обилия информации пересыхает во рту. Еще и чертово солнце лупит по глазам через панорамные окна. Перьевая ручка, которую вручил Чон Хану, отстукивает по столу быстрый ритм, нервная. На мгновение в голове проскакивает мысль, что меня разводят. Я неосознанно окидываю взглядом помещение, чтобы отыскать скрытые камеры. Благо вовремя соображаю, что идея про телешоу еще более бредовая, нежели происходящее. «Господин Ли Саджин», — привлекает мое внимание секретарь, поглядывая на наручные часы. «Вам нужно время подумать?» «Да», — глухо роняю я, но сразу же исправляюсь. «Нет, я готов, но...» Чон Хану не позволяет мне закончить, выкладывая на стол очередную папку. «Председатель попросил передать личные дела сотрудников, находящихся непосредственно в вашем подчинении, чтобы вы чувствовали себя максимально уверенно при знакомстве. Первые три досье принадлежат кандидатам на должность личного секретаря, далее корпоративные водители, если вы решите разграничить обязанности помощников и остальные рядовые служащие, члены группы разработчиков, программисты, редакторы и прочие. Итого 35 человек. Рекомендую изучить. Перед началом рабочего дня организую для вас встречу с подразделением, работающим над приоритетным проектом, а после обеда с IT-отделом. Материалы и специальные задания получите с утра и еще. Председатель Пак хочет лично встретиться с вами завтра за ужином. Поэтому не планируйте ничего на вечернее время. Конечно, я потрясен. Ощущаю себя первокурсником на летучке. Хотя откуда мне знать, что они чувствуют? Я никогда не был студентом. Зато с завтрашнего дня стану руководителем проектов в Пак, мать его, Индастриал. Нештатным программистом, руководителем. И когда на меня свалилось благословение небожителей? На этом все. Если у вас нет вопросов, предлагаю считать встречу закрытой. Церемонно кланяется секретарь Чон. Да, разумеется, благодарю. Вскакиваю на ноги, кланяюсь в ответ, стараюсь выглядеть достойно, но от восторга хочется пробить лбом стол. Значит, до завтра? Отодвигаю стул, одергиваю пиджак, снова кланяюсь и шагаю было в сторону выхода, но мужчина меня тормозит. «Господин Ли, а подпись?» «Подпись?» Туплю, бросаю взгляд на бумаги и выдаю широкое, но беззвучное. «А, подпись, точно!» Возвращаюсь к контракту, оставляю автограф Ли Саджина, которым во время долгих тренировок исписал не один десяток страниц, и отчаянно, сдерживая идиотскую улыбку, покидаю аудиторию. Лишь на улице позволяю себе сбавить обороты, остановиться, отдышаться. Поверить не могу, что ситуация обернулась подобным образом. Приторный вкус триумфа начинает приятно пощипывать язык. В ладони горят ключ-карты от новенькой квартиры и автомобильный брелок. Черт, тачка. Надо бы спуститься на парковку. Оборачиваясь сквозь стеклянные двери, вижу секретаршу, спасшую меня пару дней назад. Ухмыляется почуявший кровь гиены и машет рукой. Зовет вернуться? Ну уж нет, заберу-ка я машину завтра. Отвешиваю прощальный поклон и стремительно спускаюсь по ступенькам. Она, конечно, секси, но... Я теперь не кандидат на должность программиста, а руководитель проектов. Короче, об интрижке с красоткой нужно забыть, а то вылечу из компании быстрее, чем она расстегнет блузку. Добираюсь до скамеи, где в прошлый раз поймал Соколову. Чувствую, рубашка под пиджаком прилипла к спине. Жарко. Перенервничал. Решаю остыть. Снимаю ненавистную вещь, бросаю на скамью, делаю глубокий выдох, прикрываю глаза, медленно выдыхаю, успокаиваюсь, и вдруг в кармане начинает вибрировать телефон, да так неожиданно, что я вздрагиваю испуганным зайцем. «Ченг-чанг!» Дергаю плечом, лезу в карман брюк, достаю мобильный. Номер незнакомый. «Ченг-чанг, черт побери!» «Может, кто-то из Пак Индастриал? Я что-то забыл, или они передумали?» Смахиваю челку со лба, а вместе с ней и дурные мысли. Нажимаю на зеленую трубку, уверенно отвечаю. «Йобасе-йо?» «Йобасе-йо, алло!» На том конце раздается почти скулящий стон, затем быстрая женская речь, но слышно плохо, к тому же на заднем фоне грохочет музыка. «Нугусайо?» «Нугусайо, кто это?» Прижимаю мобильный к уху, словно это спасает ситуацию, и неосознанно начинаю кричать. «Чом ток хэгэ мальсым хэ чущегосайо?» «Чом ток хэгэ мальсым хэ чущегосайо?» Могли бы говорить громче. Слышу что-то неразборчивое, а потом на английском. «Это Мэри, которая Маша, которая русская». Замираю на месте от удивления. Молчу, не знаю, что сказать. Нужно переварить, а главное понять, отчего язык вдруг начал неметь. Спустя некоторое время вытягиваю на выдохе. «Аньон». «Аньон, привет». и перехожу на английский, то есть «здравствуй». Соколова по обыкновению сразу же превращается в радио, хотя на сей раз ее тарахтение какое-то ватное. Сейчас объясню. Если разрезать дыню, внутри обнаруживается два слоя, оба сладкие и съедобные, но один твердый, сочный, а второй рыхлый, с косточками, запинками. Короче, Маша, второй слой дыни. «Сегодня говорила с твоей любимицей, той, с ресепшена, ты помнишь?» продолжает она, пока я мысленно выковыриваю косточки из сладкой мякоти. Лучше думать о еде, чем о том, какие красивые глаза у взбалмошной русской. Точнее, просила у нее твой номер, но женщина отказалась давать его просто так. Поэтому я была вынуждена пообещать, что ты пойдешь с ней на свидание. Чего? Походу, Мэри, тьфу, Мария, при наезде скутера таки приложилась головой об асфальт. И не пойми неправильно, мне не особо хочется, чтобы ты с ней куда-то шел. Но иначе она не соглашалась, а я уже дала слово. Русская замолкает. Наконец-то! Но я досадливо кривлю губы. Девушка во второй раз вынуждает меня чувствовать себя идиотом. А ты у себя в России еще до того, как стать программистом, случайно не сутенером работала? Маша продолжает молчать, я недовольно хмыкаю. Если пообещала свидание, можешь смело идти сама, потому что я пас. Собираюсь сбросить вызов, но не успеваю. Блин, Саджин, начинает жалобно причитать моя почти километровая заноза в известном месте. Не обижайся. Знаю, ситуация некрасивая, но что мне еще оставалось? Она уперлась, не говорила, какой у тебя номер, ты его не дал, а я хотела тебе позвонить. «Интересно, зачем, если в твоей постели белобрысая чайка? Хочу перебить, но куда уж мне? Когда русская вещает, даже предлог вставить невозможно». Усмехаюсь этой мысли, похоже, начинаю привыкать, слушая крайне увлекательный рассказ о коллегах, решивших устроить приветственный ужин. Ничего удивительного. Мы, корейцы, сплоченная и гостеприимная нация, однако на душе становится неспокойно. К горлу подкатывает тревога, должно быть вызванная именем, которое... мельком проскакивает в потоке слов. Люк. Этот тип не понравился мне с первого взгляда. Мерзкие падки на женщин. Хватило секунды, чтобы понять. Маша для него очередной вызов. «Не хочешь присоединиться?» заканчивает тираду Соколова. Отвечаю, не задумываясь, разумеется, отказом. «Нет, я занят. У меня нет времени ходить по всяким заведениям», что, к слову, чистая правда. «Завтра первый рабочий день, к тому же еще и ужин с председателем Паком. Стоит сконцентрироваться на важном. Я слишком долго ждал, когда смогу посмотреть в глаза убийцы родителей, и вот знаменательный день не за горами. Скулы неприятно сводят. Пробегаюсь языком по верхнему ряду зубов, чтобы хоть как-то расслабить челюсть. Вдруг слышу на заднем фоне родную речь. Люк. Точняк, Люк, говорит невнятно, пьян. Но не это заставляет меня сжимать мобильный до хруста, а словечки ублюдка, которые тот бормочет на корейском. «Ох, Мэри, Мэри, сегодня я буду твоим ковбоем, а ты моей непокорной кобылкой. Тупая американская курица, хорошо бы накачать тебя шампанским под завязку, чтобы сильно не брыкалась. Хотя я люблю непокорных тёлок». «Мэри, нет. Маша, послушай меня». Рычу в трубку, но девушка не отвечает, пытается отвязаться от навязчивого придурка. «Люк, отстань, я разговариваю». Слышу ее возглас. «Маша!» — повторяю на крики, но вместо голоса Соколовой из динамика доносится мужской хрип. «Пошли, лучше выпьем!» Меня трясет. Вновь предпринимаю попытку привлечь к себе внимание и даже с успехом. Девушка произносит мое имя, на что я тотчас требую. «Говори адрес». «Адрес? Нашел, что спросить». «Пф», бурчит, теряя время Соколова. «Я и название улицы нормально прочитать не могу. Не то чтобы запомнить, но мы рядом с Пак Индастриал и...» «Мэри, давай!» В динамике раздается мерзопакостный лай Люка, а затем женский вскрик, возня... И вызов обрывается.